Глава 3. Сыновья Давида, родившиеся в Хевроне. Первенец Амнон от Ахиноами Изреелитянки. Второй сын Даниил от Авигаэль из Кармила. Третий Авессалом, сын Маахи. Она была дочерью гешурского царя Талмая. Четвертый Адония, сын Хаггит. Пятый Шифатия от Авитали. Шестой Итриам от жены Давида по имени Эгла. Всего в Хевроне у Давида родились 6 сыновей. Царствовал он там 7 лет и 6 месяцев. В Иерусалиме Давид царствовал 33 года. Вот сыновья Давида, которые родились в Иерусалиме: Шима, Шаваф, Нафан и Соломон. Эти 4 сына от Батшуа, дочери Аммиэла: Ифхар, Элишама, Элифелит, Ногах, Нефик, Яфия, Элишама, Эльяда и Элифелит. Еще 9 сыновей. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестрой их была Тамар. Сын Соломона — Рехавам. Сын Рехавама — Авия. Сын Авии — Аса. Сын Асы — Иосафат. Сын Иосафата — Иорам. Сын Иорама — Ахазия. Сын Ахазии — Иоас. Сын Иоаса — Амасия. Сын Амасии — Азария. Сын Азарии — Иофам. Сын Иофама — Ахаз. Сын Ахаза — Языкия. Сын Языкии — Манассия. Сын Манассии — Амон. Сын Амона — Иосия. Сыновья Иосии. Первенец Иоханан, второй сын Иоаким, третий Сидекия, четвертый Шаллум. Сыновья Иоакима: Иехония, Сидекия. Сыновья Иехонии: Ассир, его сын Шеалтиэл, Малкирам, Педая, Шенатцар, Иекамия, Хашама и Недавия. Сыновья Педаи: Зарававель и Шими. Сыновья Зарававеля: Мешуллам, Ханания. Сестрой их была Шеломит. Еще 5 — Хашува, Охил, Берехия, Хасадия и Юшав-Хесед. Сыновья Ханании: Пилатия, Исаия. Сын Исаии — Рифая. Сын Рифаи — Арнан. Сын Арнана — Авдий. Сын Авдия — Шихания. Потомки Шихании: Шимая и сыновья Шимаи, Хатуш, Игал, Бариех, Неария и Шафат. Всего 6. Сыновья Неарии: Элий-Оэнай, Языкия и Азрикам. Всего 3 сыновей Неарии. Сыновья Элий-Оэная: Хадавия, Эльяшив, Пелая, Аккуф, Иоханан, Делая и Анани. Всего 7 сыновей Элий-Оэная.